Глава 28. Сева. Борисов звонит мне вечером. Я только что вернулся с работы, сижу в тишине квартиры, пытаясь отвлечься от всего, что происходит. Но все мои мысли снова возвращаются к Лизе, к ее признанию. Она беременна. Моя злость на нее никуда не ушла, но это признание все изменило. Я долго пытался это переварить, но чувствую, как внутри что-то начинает смягчаться. Когда Ян говорит, что они выиграли суд, я выдыхаю. «Сева, дело закрыто. Лиза невиновна». Его голос в трубке звучит спокойно, но я слышу в нем удовлетворение. Борисов всегда знает, как выиграть. «Спасибо, Ян». Выдыхаю я, чувствуя, как напряжение сходит. «Значит, все позади?» «Почти», — добавляет он. «Но это большая победа. Лизе будет легче теперь. Думаю, она заслужила немного покоя». Я киваю, хотя он не может меня видеть. Лиза действительно заслужила этот покой, заслужила хоть какую-то передышку. У нее был сложный период, и хотя я все еще зол, хотя внутри меня все еще кипит обида за то, что она скрывала от меня правду столько лет, я не могу игнорировать тот факт, что она беременна. И теперь это изменило все. Я кладу трубку и решаю сделать для нее что-то хорошее. Может, это глупо, может, слишком банально, но я хочу, чтобы этот день закончился для нее как-то по-другому. Я выхожу из дома, захожу в ее любимый ресторан, заказываю на вынос то, что ей нравится. Пасту с трюфелями, салат с морепродуктами. Стараюсь не думать о том, сколько раз за последние месяцы я чувствовал себя преданным. Сколько раз накатывала эта волна. Каждый раз, когда мне казалось, что эта боль должна уже утихнуть. Я просто хочу сделать что-то правильное. Лиза заберет Рому из сада, и они должны вернуться через час. Я раскладываю еду на столе, подготавливаю все. Никаких слов, никаких разговоров о том, что было раньше. Просто хочу, чтобы сегодня все было спокойно. Но время идет, и они не приходят. Странно. Обычно Лиза всегда забирает Рому вовремя. Я смотрю на часы, потом беру телефон, чтобы позвонить ей. Набираю номер, жду. Пару гудков, и ничего. Она не отвечает. Звоню снова, то же самое. Сердце начинает стучать быстрее. Может, она задержалась? Может, пробки? Я стараюсь успокоить себя, но чувство тревоги нарастает. Чувствую, как внутри что-то сжимается. Вдруг раздается звонок. Я хватаю телефон, думая, что это Лиза, но на экране высвечивается номер воспитательницы из детского сада. «Всеволод Владимирович?» — говорит она. «Простите за беспокойство, но Рому до сих пор никто не забрал. Время уже вышло, и мне нужно закрыть садик». Я застываю, не в силах сразу ответить. «Лиза не пришла за ним?» Голос звучит сдавленно. «Нет, никто не приходил». Голова пульсирует от множества мыслей, сердце начинает биться быстрее. Лиза не могла просто так пропасть, это не в ее характере. Она всегда забирает Рому, всегда. Почему она не пришла? «Я сейчас приеду». Быстро отвечаю, хватая ключи и выбегаю из квартиры. Когда я приезжаю в детский сад, Рома сидит в группе, тихо играя с машинкой. Я вижу, что он не понимает, что происходит. Смотрит на меня с легкой улыбкой. «Привет, папа!» — говорит он, подбегая ко мне. Я присаживаюсь, обнимаю его, чувствуя, как что-то внутри меня сжимается от страха. «Где Лиза? Почему, черт возьми, она не пришла?» «Мамы нет». Тихо спрашивает Рома, когда мы выходим из садика. «Нет, сынок». Отвечаю, стараясь говорить спокойно, но внутри меня все кипит. Она задержалась на работе. Мы садимся в машину. Звоню Лизе снова, но телефон по-прежнему недоступен. Никаких сообщений. Ничего. В голове крутятся самые худшие сценарии, но я стараюсь их отогнать. Вдруг вспоминаю про Яну. Может, Лиза с ней? Может, что-то случилось, но она позвонила Яне? Набираю номер Яны. «Алло», — отвечает она. Ее голос звучит сонно. «Ян, это Сева. Ты не знаешь, где Лиза?» Я стараюсь скрыть тревогу, но голос все равно дрожит. «Лиза?» — переспрашивает она удивленно. «Мы разошлись возле здания суда. Все было хорошо. Больше не выходила на связь». Моя голова начинает гудеть. Что-то не так. Я это знаю. Все внутри меня кричит, что что-то случилось. «Я не могу ее найти. Она должна была забрать Рому из сада, но не пришла». Объясняю я быстро. «Господи!» Слышу, как голос Яны дрожит. «Сева, это не похоже на нее. Где она может быть?» «Я не знаю». Говорю я, уже чувствуя, как руки начинают дрожать. «Я отвезу Рому к тебе. Мне нужно искать Лизу». Я быстро отвожу Рому к Яне. Его маленькие руки цепляются за мою куртку. Он не понимает, почему я уезжаю без него. Я объясняю, что вернусь, что все будет хорошо, но сам в этом уже не уверен. Звоню еще раз. Пусто. Уже готовлюсь ехать в больницу и полицию, когда телефон разрывается звонком. «Всеволод Артинский?» — говорит женский голос. «Это из больницы. Ваша жена Елизавета поступила к нам. Множественные травмы». Мир замедляется. Сердце стучит в ушах, внутри все леденеет. Я не могу поверить. «Что случилось?» «Уличное нападение, как я понимаю. Вызвали полицию. Вы подъедете?» Ее избили. Лиза в больнице. «Как она?» Спрашиваю, хотя боюсь услышать ответ. «В стабильном состоянии», — отвечает врач. «Вам нужно приехать». «Да, сейчас буду». Я не думаю, просто жму на газ и лечу в больницу, проклиная себя за то, что не был рядом, за то, что не защитил ее.